Глава 8. Юля. Здравствуйте. По слогам проговариваю я, спотыкаясь о лицо, которое все-таки знаю. Не могу похвастаться отличной зрительной памятью, но его лицо я запомнила. Человек, который в прошлую пятницу лишил нас заработка и которого я благополучно обозвала старым козлом, сейчас стоит передо мной и сверлит таким взглядом, от которого хочется прикрыть свои разодранные коленки. Стоя перед ним, я чувствую себя раздетой и уязвимой. Но я не покажу, что он имеет какое-то влияние на меня. Поэтому вздергиваю подбородок и воинственно складываю руки на груди. Я надеюсь, он не ждет слов благодарности или извинений. И я не позволю ему чувствовать себя долбанным героем, потому что я не просила меня спасать. «Я так понимаю, ты узнала старого жлоба, поэтому знакомиться не имеет смысла». Кивает на автомобиль. «Садись давай». «В смысле? Он специально меня нашел, чтобы отомстить за козла?» «Сурикова, ты находишь приключения под каждым столбом. Беги!» Кричит та часть моего головного мозга, которая отвечает за чувство самосохранения. «А я думала, у меня ее нет». «Вы что, маньяк? Следили за мной, а сейчас повезете в лес, чтобы убить и закопать?» Делаю шаг назад, и моя воинственность уже не выглядит настолько впечатляющей даже для меня. «Неплохо», — задумчиво чешет бровь. «Я похож на маньяка?» «Ни у одного маньяка не написано на лице, что он маньяк». «Определенно». Одобрительно кивает, складывая руки под подбородком, будто собирается слушать поучительную лекцию в моем исполнении. «Вот поэтому я с вами никуда не поеду». «Весьма похвально». Хвалит, а я разглядываю, как его пиджак натягивается в плечах. Мои глаза то и дело съезжают с его гладко выбритого лица на широкие мужские крепкие плечи. Почему-то именно эта часть его тела особо привлекает мое внимание. «Значит, есть надежда на то, что в твоей голове есть зачатки разума. Но спешу тебя огорчить. Я не маньяк и собираюсь просто отвезти тебя домой». «С чего бы это? Подозрительный товарищ какой-то. Но я не дура и не собираюсь становиться очередной жертвой, найденной и расчлененной в какой-нибудь лесопосадке». «Спасибо, но я как-нибудь сама». Разворачиваюсь и собираюсь свалить подальше, пока еще жива. «Там сейчас работает спецотряд. Долетает мне в спину. Посмотри на себя. Хочешь вместе со всеми провести ночь в СИЗО до установления твоей личности? Там не больно-то проявляют гостеприимство». «Черт!» Останавливаюсь. Смотрю на свои разодранные колготки и разбитые колени, шорты, об которые вытирала окровавленные ладошки, и понимаю, что в таком виде я выгляжу как проститутка без документов, которую изрядно потрепал клиент. А с чего он решил, что я вообще собираюсь обратно возвращаться? Хотя в таком виде я даже в метро не спущусь, меня сразу задержат. Вызвать такси? Точно! Хлопаю себя по карманам шорт, и мои руки отчаянно падают вниз. Гадство! Перед выступлением я пихнула на сохранение телефон Бори, и теперь, я уверена, могу с ним благополучно распрощаться. Возможно, Матвей мне звонил. Возможно, он конкретно сейчас меня ищет и переживает. Да и я ума не приложу, где он и что с моим парнем. Возвращаться обратно значит бросить себя под обстрел. Позволить подвести незнакомому человеку верх безумства. Обреченно всхлипываю и поворачиваюсь к костюму, который, к слову, успел снять свой шикарный пиджак и остаться в белоснежной рубашке, которая ослепляет своей белизной, как первый снег. «Так вы точно не маньяк?» Прищуриваюсь и крадусь к пассажирскому сиденью. Звук глубокого баритона разносится эхом в пустом переулке. Это мистер костюм широкие плечи смеется. «А ты думаешь, будь я маньяком, непременно признался бы тебе в этом?» Сотрясаются его потрясающие плечи. «Дайте мне ваш телефон». Протягиваю руку и раскрываю ладонь. «Я позвоню своей подруге и назову номер вашей машины». Удивляюсь, когда костюм извлекает из кармана пиджака телефон и красное удостоверение, протягивая мне этот набор. удостоверение адвоката, поясняет мне его ксива. «Мистер Костюм у нас адвокат?» «Так-так». Набираю по памяти номер Рюминой и диктую марку и номер машины под нескончаемый Алкин трёп с вопросами о том, куда я снова влипла и почему я это сделала без нее. Раскрываю удостоверение и читаю. «Романов Константин Николаевич». «Приятно познакомиться, Романов Константин Николаевич».